Погоня. В былые времена по этой дороге, возможно, и летали в рессорных экипажах и в пролетках с дутышами. Сейчас же, даже на стойком запорожце, Алабин продвигался с трудом. Крутил руль, как на ралли, объезжая глубокие колтобины. Июльская жара не сумела высушить лужи. Немудрено густой еловый лес обступил дорогу с обеих сторон. Лягушки в этот ранний час чувствовали себя великолепно и скакали в разные стороны, норовя попасть под колеса. Подполковник же был настроен благостно и никого давить не хотел, даже лягушек, и потому усердно крутил баранку. Слава богу, лес быстро кончился, дорога сбежала к реке, к широкому мосту, а за мостом уже начиналось Киевское шоссе. Переехав через мост, Василий зарулил на обочину, выключил мотор и выбрался из машины. Прямо перед ним на высоком взгорке красовался деревянный дворец Рукавишникова. Даже строительные леса дворец восстанавливали после пожара, не мешали представить его былое великолепие. Казалось бы, ничего особенного. Два этажа, колонны по фасаду, большие окна. Но как гармонично вписался он в ландшафт, как гордо высился на зеленом холме. Не было бы этого дома, построил бы новый русский на этой горбушке какое-нибудь нелепое кирпичное чудовище о шести башнях, — подумал Алабин. Для них испоганить горку красавицу расплюнуть. Вот такие балбы построились. Он проводил глазами черный лимузин, в котором сидели двое крепких, коротко стриженных молодца. Автомобиль новенький «Рено» с низкой посадкой выехал на шоссе, медленно проехал метров 300 и остановился перед церковью. «Эти, видно, еще только строятся», — решил Алабин. «Во всяком случае, гаража еще не имеют». Он машинально обратил внимание, что черный лакированный кузов француженки покрыт мелкими, еще не успевшими просохнуть, каплями утренней росы. Алабин отметил это и тут же выбросил из головы. В конторе на Литейном его ждали малоприятные текущие дела. Не спеша проезжая по только-только просыпающемуся селу, подполковник думал, с чего начнет, придя на службу. Сразу же за Рождественным, за мостом через Оредиш, начиналось еще одно большое село Выра, и Алабин не разгонял свой запорожец. Если не диктовали чрезвычайные обстоятельства, он никогда не нарушал правил. По населенным пунктам ездил только с разрешенной скоростью. За Вырой он прибавил. По привычке взглянул в зеркало заднего вида и удивился. Француженка висела у него на хвосте. Неужто слежка? А может, ведут со вчерашнего дня? От Саблинских пещер? Не похоже, я бы заметил. Теперь все его мимолетные заметки свелись воедино. Обильная роса на Рено. Тут дело не в отсутствии гаража. Кантовались где-то под открытым небом поблизости от дачи шефа. И отставной Корнилов продолжал оставаться для него главным шефом. Проехали стриженные ребята немного. Если бы ехали издалека, роса давно высохла. Теперь дальше. Ради чего они у церкви тормознули? На верующих не похоже, а любители старины еще сладкие сны досматривают. Так что ко мне эти стриженные прилипли. Он еще раз посмотрел в зеркало. Рено держался метрах в 200, не отставая и не пытаясь перегнать. Возможно, в их задачу входила только слежка. Их пугали свидетели, на этом участке дороги было много грузового транспорта. Но вот с обеих сторон пошел густой лес, транспорта поубавилось, и черная француженка начала сокращать разрыв. Алабин тоже прибавил скорость. Стрелка спидометра показывала 130. Мотор от Вольво позволял много больше, но стоял-то он все-таки на Запорожце. Ни аэродинамика, ни ходовая часть не позволяли выжить больше. Машина просто могла рассыпаться. — И как же мы будем жить дальше? — — подумал подполковник и, достав из наплечной кобуры пистолет, сунул его за поясной ремень. «Воевать?» Словно в ответ на его мысли из-за опустившегося стекла Рено высунулся короткий ствол АК. «Ну, ребята, это не по правилам», — прошептал Алабин. «Мой-то автомат в багажнике». Он услышал короткую очередь. «В воздух!» «Приказ остановиться!» «Дудки! Скоро большое село Никольское. Там вам будет потруднее, там пост ГАИ». Но искать защиты у ГАИ Алабин не мог. Начальство послало его проверить Саблинские пещеры и строго-настрого приказало не соваться в Рождественно, где пещер нет и быть не может. Если он вступит в контакт с гаишниками на Киевском шоссе, начальство тут же догадается о визите в Рождественно их Корнилову. Мысль о Никольском пробудила в Алабине яркое воспоминание. Лесная топкая дорога, микроавтобус с надписью «Прокуратура Ленинградской области», засевший в черную жижу по самые ступицы. Помощник прокурора Бубнов в заляпанном грязью костюме с охапкой лапника в руках, чистящий отборным матерком шофера. Алабин еще не вспомнил, ради чего он тогда оказался вместе с оперативной группой на этой лесной дороге. Не понял, уловил звериным чутьем, которое просыпается в минуты опасности, что, попав на нее, имеет шанс уйти от преследователей. «Где же этот гребаный съезд с шоссе?» — гадал он, впившись глазами в пыльную обочину. «Не проскочить бы?» И увидел впереди. Не съезд, нет, наезженную колею на узком пространстве поляны, отделявшей шоссе от лесного массива. Значит, там и съезд. Алабин резко затормозил и съехал на обочину, подняв облако пыли. Может быть, это спасло его. Преследователи пустили еще одну очередь подлиннее, но пыль помешала бить прицельно. Он услышал резкий скрип тормозов. Стриженные не ожидали, что их жертва так быстро смирится со своей участью и остановится. Судя по звуку, Рено проскочил метров на 200 вперед. Алабин не стал дожидаться, пока пыль рассеется, и свернул с шоссе, как будто нырнул в неизвестность. Склон оказался крутым, но машина устояла. Запорожец уже катил по мягкой травяной дороге, когда пыльное облако рассеялось и стало видно машину преследователей. Рено на полной скорости сдавало назад. Спасительные заросли ольхи и рябины уже приняли запорожец в свою тень, когда ударила новая очередь, а через минуту Алабин уже въехал в густой смешанный лес, на секунду притормозил, прислушался, судя по натужно взревевшему мотору, погоня продолжалась. У Василия не осталось даже минуты, чтобы открыть багажник и достать автомат. Он дал газ. Почувствовал, что колеса пробуксовали, и машину резко бросило вперед, на сухое место. «Газони я посильнее, застрял бы. Как пить дать застрял?» — подумал Алабин. И, наконец, вспомнил, ради чего оказался здесь вместе с работниками прокуратуры в прошлый раз. Залетная банда из Пскова устроила на красивой лесной поляне ловушку для останавливающихся на отдых автомобилистов и завернувших по амурным делам парочек. Дорога резко свернула влево, и память услужливо подсказала, что метров через 50 перед ним откроется эта поляна. Алабин притормозил, прислушался. Француженка буксовала там, где его запор с трудом проскочил топкое место. «И эти выскочат», — с сожалением подумал подполковник и осторожно тронул машину с места. Теперь главное самому не забурить в трясину. Но поросшая густой травой дорога оказалась вполне проходимой, и теперь он испугался, что не удастся осуществить задуманное. Когда 2 года назад следственная группа приехала на место преступления, стояла дождливая осень, земля раскисла, в ямах, где лежали убитые, стояла вода. Бандиты отправили на тот свет 7 4 мужчин и 3 женщин. 2 из них еще не исполнилось и 18. Теперь Алабин услышал урчание мотора совсем рядом, и в этот момент перед ним открылась поляна. Солнце стояло еще слишком низко, и лучи не пробивались сквозь густой лес, поэтому прелесть ее как-то стушевалась. Но все равно поляна выглядела очень живописно. Горел небольшой костерок, его дым, словно туман, стлался низко над нескошенной травой. У костра на большой охапке лапника полулежали двое мужчин. Завтракали. Алабин помнил, что за поляной дорога снова уходит в лес, и километров через пять заканчивается у деревни. Название деревни он не помнил. И ехать в ту сторону не собирался. Костер горел справа, почти на самой дороге, а подполковник свернул влево, в густую траву. Машину стало кидать на кочках. Из леса выскочила машина преследователей. Наверное, водитель Рено успел заметить, как мотает запорожец на колдобинах, и не погнался следом, а прибавил газу и рванул по дороге, где горел костер. Алабин не видел, как отпрыгнули в сторону от несущихся на них машины закусывающие мужики. Он увидел их минутой позже, когда Рено, резко вывернув ему наперерез, засело в торфяной жиже. Один из бритоголовых выскочил из машины в густую зеленую траву и тут же оказался по колено в грязи. Испугавшись, что может утонуть, он схватился обеими руками за дверцу и выронил автомат. Алабин, сделав круг, добрался до старой колеи, ведущей в сторону шоссе. Он въехал в лес, когда ударила автоматная очередь. На запорожец посыпались срезанные пулями еловые ветки, но кроме автоматной очереди подполковник услышал гулкий дуплет из охотничьего ружья. Он притормозил на секунду, обернулся назад. Один из мужиков перезаряжал охотничий обрез. Алабин осторожно, объезжая пеньки и лужи, выбрался из леса, пересек по зыбкой колее луговину и, поддав газу, выскочил на асфальт. Шофер-дальнобойщик, промчавшегося мимо камиона, погрозил кулаком и гуднул резко и зло. Корнилов проснулся в 8. В запасе оставался час, чтобы побриться, позавтракать и прийти к открытию почты. Алабин уже был на службе. — Привет, дружок, — сказал Корнилов. — Жив-здоров? — Бог милует. Потому как Василий произнес эти два слова, Игорь Васильевич понял. Алабин знает, чем вызван его звонок, и дает понять, что все разрешилось благополучно. Расспрашивать Корнилов не стал. Нынче время такое. Никогда нельзя быть уверенным в том, что тебя не слушает чужое ухо. — А я оказался рядом с телефоном, решил узнать, не выберешься ли в наши края, давно не навещал. — На всякий случай, — сказал генерал. — Выберусь. Разгребу текущие дела и выберусь. Текущие дела еще никому не удавалось разгрести. Они потому и текущие. — Точно, — Алабин засмеялся. Не успел в кабинет зайти, звонок из Гатчины. На Киевском шоссе разборка. Погибли два мафиози. Один из тамбовской группировки, другой, судя по документам, питерский. Черный Рено нашли около Поддубья. Сушков сказал, что у них два калашникова было и по берете. Сушков руководил гатчинским уголовным розыском. «А с иномаркой я не ошибся», — удовлетворенно подумал Корнилов. Он повесил трубку, расплатился с заспанной телефонисткой и вышел на улицу.